Глава 8. Улица Пророчиц была очень тихой. Живущие здесь люди днем спали, и только с наступлением сумерек зажигали таинственные зеленые фонари у своих гадательных салонов, прорицательских столов и хрустальных шаров. Как везде, тут хватало слабаков и неудачников, умеющих красиво пустить пыль в глаза, но их ярко раскрашенные лавочки располагались в самом начале улицы, чтобы не мешать шумом и суетой тем, кого пророческим даром наградили высшие силы. В центре квартала, обведенного улицей Пророчиц, располагались храмы. Иногда совсем маленькие, похожие на глинобитные лачуги, иногда огромные, затмевающие для прохожих солнце. Все они были тихими, потому что посвящались исключительно тем богам, которые наделяли своих адептов возможностью заглядывать в будущее, и службы в них шли по ночам. Я шла с любопытством, крутя головой. Улица как улица. Здесь были лавочки с едой и мелочным товаром, ателье для пошива облачений и храмовых рис. Чуть дальше располагались мастерские по изготовлению хрустальных шаров, огранки магических кристаллов и рисованию гадательных карт. Фиакр привез меня ранним утром, что для местных жителей означало поздним вечером. Многие уже отошли ко сну. Остальные прибирали рабочие места, закрывали ставни, тушили зеленые огни в фасетчатых, похожих на глаза стрекозы, лампах. «Простите, мистрис», — остановилась я возле лавочки торговки всевозможными платками и шарфиками. «Не подскажете, где я могу найти пророчицу Веллу?» Старуха смерила меня взглядом от легких удобных башмаков до скромной шляпки из дамского магазина. «Да-да». Я не хотела сразу объявлять всему миру, что ведьма ищет пророчицу, поэтому оделась максимально нейтрально. Удобное визитное платье темно-зеленого цвета, белая блузка, перчатки, шляпка, чулки. Все, чтобы замаскироваться в толпе. Только на улице пророчиц толпы не было, и я торчала тут, как капуста, позабытая в городе. «Как тебя зовут?» – вдруг спросила она, и ее выцветшие голубые глаза заволокло синей дымкой пророческого транса. Я тихонько выругалась себе под нос. Говорил же муж, что на эту улицу просто так не войдешь. Обязательно получишь предсказание. «Рикардо», — все же ответила я старухе. «Ну, пойдем, Рикардо», — сказала она, запирая ловчонку. «Время позднее. Спать пора». Надеюсь, что на выражение моего лица Вела сонная не обратила внимания. «Из чего я взяла, что самая известная в нашем королевстве провидица — внешне должна быть томной красавицей с длинными черными косами и черными глазами. Сама-то!» Я тихонечко фыркнула, отлично понимая, что под выходным костюмом я все та же ведьма. Пророчица провела меня в небольшой чистый дом, возле которого располагался прилавок с платками. «Обувь сними!» — попросила старуха, поднимаясь по пристроенной к дому, но крытой лестнице. Я без возражений скинула башмаки, а когда очутилась внутри, поняла, от чего прозвучала просьба. От двери до противоположной стены пол покрывал большой ковер с высоким ворсом, похожим на траву. Мои дети устроили бы здесь возню, а может и уснули бы среди ярких подушек, лежащих повсюду. Между тем Велла сонная, покачиваясь, вошла в дом и, успев пробормотать «Не уходи!», рухнула на пол и захрапела. Я неловко потопталась рядом, тоскливо посмотрела за окно, в котором разгорался погожий денек, потом села рядом. Потом оперлась на подушку. Потом вспомнила, как давно я позволяла себе просто поваляться в постели. Свернулась клубком и тоже уснула. Проснулась в серых сумерках. Во рту пересохло, живот подвело от голода, но в остальном я чувствовала себя замечательно. Где-то внизу раздались шаги. Потом появилась пророчица. «Проснулась? Идем завтракать!» Я, слегка одурев от сна, поднялась с ковра и пошла за хозяйкой дома вниз. Тут располагалась кухня, а при ней все нужные хозяйственные помещения. Такие дома строили в городе еще до появления канализации. Сейчас, конечно, и эти домики снабжены всеми возможными удобствами. Но когда-то их основным достоинством была возможность выплеснуть нечистоты прямо на улицу. Велла показала мне умывальню, а сама шустро накрыла на стол. «Садись, ведьма, не гнушись, внучка моя готовила. Она дар не приняла, зато готовит, пальчики оближешь». Меня дважды приглашать не пришлось. Мы молча ели отменно приготовленное мясо с овощами, запивая его компотом. Потом переключились на рассыпчатый пирог с творогом и малиной. Когда от еды в голове прояснилось и появились вопросы, Велла подняла руку. «Пойдем наверх. Если снова транс случится, там хоть падать мягко». Мы поднялись в комнату с подушками. Старуха выдвинула из угла низкий столик, привычно огладила лежащие на нем атрибуты предсказаний и заговорила. «Меня не зря сонной прозвали. Большую часть того, что может случиться, я вижу во сне, потому и падаю порой». Она усмехнулась и поправила особенно пышную подушку. «Вот и твой приход еще позавчера увидела, и знаю, что ты хочешь спросить». «Догадались вы с мужем правильно?» «Да не совсем. Никто вашу девочку принуждать не будет. Сама выбор сделает». И я скептично выгнула бровь. «Сама? В 17-18 лет?» «Не то чтобы я не верила в большую любовь. У нас с Сандером такая и была. Но брак? Магический?» «Судя по тому, что Делла на картинке в полном ведьмовском наряде, брак будет именно таким». «Ну-ну», — насмешливо фыркнула Велла. «Себя вспомнила и ужаснулась?» «Дочь у тебя другая совсем, и судьба у нее другая. Ты, конечно, мать, и себе на уме. Только не мешай ей, хуже сделаешь». Я потупилась. Где-то внутри все сжалось. «Пророчество?» — уточнила я шепотом. «Оно самое», — подтвердила старуха. «Но ты не переживай, я присмотрю. Адрес свой оставь, если что-то важное будет, напишу». Пришлось неловкой рукой записывать название улицы и лавки в пухлый блокнот провидицы. Надежда рухнула, но ведь что-то можно сделать. «А теперь иди», — сказала мне Велла. «И то, чего дома не знаешь, прими». Мне стало еще хуже. «Чего это я такого дома не знаю?» В голову полезли старинные легенды, которые я слышала у костра летними ночами, а вредная бабка дотянулась до меня и отвесила подзатыльник. «Не думай! Домой иди! Ты там нужна!» Все еще в трансе я вышла на улицу, остановила фиакр и поехала на улицу ведьм. Так и ехала без единой мысли в голове. Так и в дом вошла через лавку, открыв замок своим ключом. Услышала шум во внутреннем дворике, поспешила туда и нашла всю свою семью, собравшуюся вокруг того самого рыжего пса, что катался со мной в фиакре. «Мама!» — ко мне радостно бросился малыш Дориан. «Смотри, мы собачку нашли! Можно она с нами поживет?» Более опытный Сандер смотрел на меня молча, а Делла и вовсе потупилась, наглаживая рыжую шерсть. В голове набатом прозвучало: «Прими то, чего дома не знаешь. Если обидит Мура, выгоню», — пригрозила я, кивая на фамильяра, и все дружно закричали «Ура!».